Господи, конечно, нет. Она вряд ли говорила об этом даже лучшей подруге. Не подумайте, что я все придумал, потому что отношусь к ней по-особому. Я видел, какое выражение появлялось на ее лице, когда он до нее дотрагивался, и как она пыталась его скрыть. Потому-то Хейзен и позвал меня вчера на обед. Не думаю, что он хотел полюбоваться моими мучениями. Ему это было ни к чему. А он прекрасно знал, как я к нему отношусь. Ну, конечно, Хейзен был садистом, но весьма утонченным. Поработав с ним пару месяцев, я понял, что это за тип. Но не ушел, потому что встретил ее. Она ответила вам взаимностью? Нет, конечно, я для нее обыкновенный подчиненный ее мужа. Вашему положению не позавидуешь. Я рассказал вам все это в ответ на ваш вопрос, как я оказался в ее доме. А я со своей стороны понял, как вы работаете. Я рад, что вы отстаиваете ее интересы. И еще одна вещь, которую вам, возможно, следует иметь в виду. В его деятельности было что-то подозрительное. Эти самые связи с общественностью всегда рэкет, хоть и в благородном обличье, но все-таки. Взять хотя бы тех четверых, что были на обеде. Почему миссис Виктор Оливер, 64-летняя вдова миллионера-брокера, платит ему по 2000 в месяц? Связи с общественностью ей нужны, как мне дырка в башке. Миссис Энн Тальбот, 2500 в месяц. Может, ее мужу-банкиру и пригодился бы специалист по связям с общественностью. Хотя еще вопрос, где он? Но при чем тут она? Джулс Кури платит 2000 в месяц, а когда и больше. Возможно, такому изобретателю, как он, и правда нужна реклама, хотя ума не приложу зачем. Но самый загадочный человек там — Амброс Пердис. Он крупный судовладелец, и его связями с общественностью заведует одна из самых известных фирм — Кодрей. Но в прошлом году Пердис заплатил Хейзену 40 тысяч долларов. Я, кстати, вовсе не обязан это знать, но меня одолело любопытство, и я поднял документы. Вулф хмыкнул. Человек, нанимающий других создавать ему репутацию, не заслуживает успеха. Думаете, Хейзен занимался вымогательством? Не знаю. Во всяком случае, он их не заработал. Правда, очень немногие специалисты по рекламе и связям с общественностью действительно зарабатывают свои гонорары честным путем. У Хейзена, кроме этих четверых, есть еще клиенты? Да, конечно. Всего человек 15. Он зарабатывал на них около 250 000 в год. Вулф взглянул на стенные часы. Через 5 минут у меня обед. Если мои предположения верны, и миссис Хейзен не убивала мужа, и вы тоже, кто, по-вашему, мог это сделать? Шансы получить разумный ответ на такой вопрос обычно равны 1 из 100. Уидд явно не был готов к ответу. Либо он опасался, что это сделала Люси, либо стрелял сам. Так или иначе, никаких догадок Уидд не выдвинул. Он решил, что, задав вопрос, Вулф позабудет об обеде, но ошибся. Уидд напрашивался в гости после обеда, но Вулф отказал ему, предложив записать свой телефон и пообещал в случае надобности позвонить. Уидд так и оставил бы свои деньги на столе Вулфа, если бы я не напомнил ему о них. К этому моменту, когда от обедов мы вернулись в кабинет пить кофе, я совсем перестал волноваться. Если бы пули совпали, Крэмер наверняка уже дал бы нам знать. Вулф снова занялся письмами. Подписав последний и передав мне, он вдруг спросил: «А не мог ли мистер Уид застрелить Хайзена?» Я покачал головой. «Не знаю. Хоть бросай монетку. Но, по крайней мере, он прояснил одно обстоятельство. Вы говорили, что тех, кого презирают, не убивают. Что же не давало покоя Люси Хайзен? Уид?» По его словам, она не догадывается о его чувствах к ней и не питает взаимности по отношению к нему. Ерунда. Ложь или заблуждение. Из 10 000 женщин, в которых я влюблялся, все 10 000 знали это еще до того, как я сам понимал. Мог ли Уид застрелить Хейзена? Не знаю. Было бы, конечно, неплохо сегодня же ей выслать счет за то, что вы нашли убийцу. Но если он ни при чем, вам придется потрудиться. С чего начать? Ну, Хейзен тот еще фрукт. Зазвонил дверной звонок. Неужели Крэмер так долго терпел? Нет, наверное, Уид, решивший еще немного помочь. Но я не угадал. Это был человек более знакомый. Худой, средних лет, в темно-синем пальто, скроенном так, чтобы сделать его владельца чуть более широкоплечим, чем он был на самом деле. Натаниэль Паркер шил одежду у Стовера. Я открыл дверь, поздоровался и впустил его в холл. Не снимая пальто, он двинулся к кабинету со шляпой в руке. Я за ним. Паркер входил в число тех 8 человек на белом свете, не считая вашего покорного слуги, с которыми Вулф обменивался рукопожатиями. Паркер отклонил приглашение садиться, сказав, что уже на 1.5 часа опаздывает на деловой обед. «Я зашел, а не позвонил», — пояснил он, — «потому что меня просили передать вам это». Он вынул из кармана ключ и вручил мне. «Ключ от дома миссис Хайзен. И еще вот что». Из внутреннего кармана он вытащил бумагу. «Это доверенность, по которой вы имеете право войти в ее дом и кое-что взять». А именно шкатулку. Миссис Хейзен назвала ее железной, но я думаю, что она из жести или из стали. Шкатулка в комоде под нижним ящиком в спальне мужа. Надо вынуть нижний ящик, приподнять доску, под которой спрятана шкатулка. Моя клиентка не знает, что в ней. Примерно год назад Хейзен приподнял доску и показал шкатулку жене. Сказал, что в случае его смерти она должна достать шкатулку, попросить слесаря открыть ее и сжечь содержимое, не читая. Вам, наверное, будет любопытно взглянуть, и она очень этого хочет. Вы действуете от ее имени через ее адвоката. Вулф хмыкнул. «Я сделаю, как сочту нужным». «В этом я не сомневаюсь. Если вы не захотите сообщить мне, что в шкатулке, то всегда можно сказать, что она оказалась пустой. Я бы с удовольствием присутствовал при ее вскрытии, но у меня деловая встреча. Кстати, что она вам сказала утром?» «Спросите у нее самой». «Спрашивал. Она отказалась отвечать. Сказала, что раскроет рот, только получив от вас указание. Но если ей предъявят обвинение в убийстве, я должен знать все, иначе не смогу представлять ее интересы. Она уже провела там 5 часов, но, похоже, они еще ее поддержат. Если они сочтут ее основным свидетелем, то освободят под залог только завтра утром. В половине десятого у меня встреча с адвокатом Хейзена. У него завещание. У вас что-нибудь ко мне есть?» Вулф сказал, что нет, и адвокат удалился. Проводив его, я вернулся в кабинет и спросил: «Какие-нибудь особые инструкции?» «Нет». «Интересно, есть ли в доме полиция?» «Вряд ли. Это всего-навсего место, где он жил. Его убили не там. Перчатки надеть?» «Не надо. Мы действуем вполне официально». После того, как несколько лет назад я угодил в глупое положение, выполняя похожее задание, я взял за правило брать с собой оружие на случай, если мои интересы могут вступить в противоречие с планами убийцы. Я снял пиджак, вынул из стола кобуру и заряженный Морли, повесил кобуру на плечо, надел пиджак, убедился, что в одном кармане у меня ключ Люси, а в другом ее доверенность, и вернулся в холл за пальто и шляпой.